Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, доброе утро. Ну что ж, мой отряд из нескольких гусар и нескольких польских улан движется к Минску, где, как рассказал русский перебежчик и передал мне маршал Ней, должно храниться зерно. И вот мы направились к деревне. Но, как я сказал, перед нами был домик. Когда мы подъехали к нему, я увидел, что у двери привязан прекрасный серый конь под кавалерийским седлом. Я пришпорил своего коня, но прежде чем успел доскакать до домика, из двери выбежал какой-то человек, прыгнул в седло и умчался во весь опор, оставляя за собой облако хрусткого сухого снега. Солнце играло на его золотых эполетах, и я понял, что это русский офицер. Если его не настичь, он поднимет на ноги всю округу. Я дал фиалки, шпоры и пустился в погоню. Мои люди последовали за мной, но ни одна из наших лошадей не могла сравниться с фиалкой, и я знал, что если не настигну русского сам, то на других надеяться нечего. Только очень искусный всадник на быстром скакуне может надеяться уйти от фиалки с Этьеном Жераром в седле. Он неплохо скакал, этот молодой русский офицер, и сидел недурно. Но постепенно мы его измотали. Он то и дело оглядывался через плечо, смуглый красавец с орлиными глазами, и я, настигая его, понял, что он взглядом измеряет расстояние, разделяющее нас. Вдруг он обернулся. Вспышка! Треск выстрела! И пистолетная пуля просвистела у самого моего уха. Прежде чем он успел обнажить саблю, я настиг его, но он все еще вонзал шпоры в бока своего коня, и мы скакали бок о бок, и все-таки я успел ухватить его левой рукой за плечо. Вдруг я увидел, что он быстро поднес руку ко рту, я мигом перетянул его на свою луку и стиснул ему горло, чтобы он не мог ничего проглотить». Лошадь вырвалась из-под него, но я держал его крепко, а фиалка остановилась. Сержант Уден из гусарского полка первым подскакал к нам. Это был старый вояка, он сразу смекнул, что к чему. «Держите его крепче, полковник», — сказал он, — «а остальное предоставьте мне». Он вытащил нож, просунул лезвие между стиснутыми зубами русского и, повернув лезвие, заставил его открыть рот. На языке у него был мокрый клочок бумаги, который он старался проглотить. Уден взял бумажку, а я отпустил горло русского. Он, полузадушенный, не сводил с нее глаз, и я понял, что это донесение большой важности. Его руки сжимались, как будто он хотел вырвать у меня бумагу, но когда я попросил прощения за грубость, он пожал плечами и беспечно улыбнулся. «А теперь к делу», — сказал я, когда он прокашлялся и отплевался. «Ваше имя?» «Алексис Бараков. Чин и полк. Капитан Гродненских драгун». «Что это у вас за письмо?» «Это записка к моей возлюбленной». «И зовут ее», — сказал я, разглядывая адрес. «Атаман Платов?» «Ну нет, меня не обманете. Это важный военный документ. Вы везли письмо одного генерала к другому. Живо говорите, что там написано. Прочтите сами». Он, как большинство образованных русских, превосходно говорил на французском языке, но ему было прекрасно известно, что и один французский офицер на тысячу едва ли знает хоть слово по-русски. Записка состояла всего из одной строчки. Я только позже узнал, что это значит. И вот перевод этих русских каракулей. «Пусть французы придут в Минск, мы готовы». Я посмотрел тогда на записку и пожал плечами, потом показал ее своим гусарам, но они не могли взять в толк, что это может значить. Все поляки были простые, неграмотные люди, кроме сержанта, но... Он был родом из Мемеля и не знал русского языка. С ума можно было сойти, ведь я понимал, что в руки мне попала важная тайна, от которой, может быть, зависит судьба всей армии, и ни слова не мог прочесть. Я опять попросил пленного перевести записку и обещал отпустить его за это на свободу, но он только улыбнулся в ответ. Я невольно восхищался им, потому что сам точно так же улыбался, когда попадал в подобное положение. «Тогда скажите нам, по крайней мере, как называется...»